Вильк и Чтан были просто поражены. Как поразился бы и аббат, если бы услыхал что-нибудь подобное. И с минуту времени слова не могли вымолвить. Что это за панна? Они вовсе не о ней помышляют, а об Ягенке. А ежели этому шалому парню не нужна Ягенка, тогда чего он к ним лезет? Зачем рассердил их перед костелом? Зачем пришел сюда и ищет с ними ссоры? Все перемешалось у них в головах, они даже рты разинули. А Чтан так вытаращился на Збышка. Точно не человека увидел, а какое-то немецкое диво. Но Вильк был побойчее, знал немного рыцарские обычаи и слыхал, что рыцари часто дают обет служить одним дамам, а женятся вовсе на других. Вот он и подумал, что и тут может такое случиться. И уж если подвертывается оказия подраться за Ягенку, то надо ею немедленно воспользоваться. Он вылез из-за стола, подошел к Збышку с видом, который не сулил ничего хорошего, и спросил: «Так, по-твоему, собачий ты сын, не Ягенка, дочь Зыха, прекраснее всех на свете?» Вслед за ним вылез из-за стола Чтан, и около них сразу стал собираться народ, потому что все уже поняли, что добром это дело не кончится. Вернувшись домой, Ягенка тотчас послала слугу в кшесню узнать, не подрался ли кто в корчме или не вызвал кого-нибудь на поединок. Однако слуга, получив на дорогу скоец, засел в корчме пить со слугами ксенза и не помышлял о возвращении домой. Другой слуга, посланный в Богданец предупредить Мацка о прибытии аббата, вернулся, выполнив поручение, и сказал, что видел, как Збышка играл со старым шляхтичем в кости. Ягенка немного успокоилась. Она знала, как ловок и искусен в бою Збышка, и опасалась не столько того, что его могут вызвать на бой, сколько того, что в корчме может неожиданно стрястись какая-нибудь беда. Ей хотелось съездить с аббатом в Богданец, но тот решительно воспротивился, так как хотел поговорить с Мацком о залоге и об одном еще более важном деле, а такой свидетель, как Ягенка, был бы при этом лишним. К тому же аббат собирался заночевать в Богданце. Узнав о благополучном возвращении Збышка, он пришел в отличное расположение духа и велел своим причетникам горланить песни так, что стон стоял в лесу. А в самом Богданце мужики выглядывали из халуп, чтобы узнать, не пожар ли случился, или, может, враг наступает. Но пилигрим, ехавший впереди с кривым посохом, успокаивал их, что это едет высокая духовная особа, и мужики кланялись и даже осеняли себя крестным знамением. Услышав крики и песни, Мацка и Збышка к самым воротам вышли встречать аббата. Некоторые причетники уже бывали с аббатом в Богданце, но те из них, которые недавно присоединились к его свите, никогда богданца не видали. Они приуныли, когда взором их открылся убогий домишко, который и сравнить нельзя было с обширным домом в Гожелицах. Однако, заметив, что сквозь соломенную стреху пробивается дым, они воспрянули духом и совсем оживились, когда вошли в дом и услышали запах шафрана и всяких яств, и увидели два стола, уставленные оловянными мисками, правда, еще пустыми, но такими огромными, что один вид их радовал глаза. На столе поменьше сверкала приготовленная для аббата миска чистого серебра и такой же, украшенный богатой резьбой, кубок, добытый вместе с другими богатствами у фризов. Мацка и Збышка тотчас стали звать гостей к столу, но аббат, который, уезжая из Гожелиц, плотно поел, отказался, тем более, что занимало его совсем другое. По приезде в Богданец он сразу стал пытливо и вместе с тем беспокойно всматриваться в Збышка, словно хотел найти на нем следы драки. Но при виде спокойного лица юноши его охватило такое нетерпение, что он уже не мог сдержать свое любопытство. Пойдем-ка в боковушку».